Нострадамус XX века. Прячься, мы пропали. Михаил Калик укрылся за шторой и потащил меня за собой. Если он знает, что ты здесь, день пропадет, и ужин будет испорчен, а изжога не отпустит до самого утра. К дому Михаила Калика, некогда советского режиссера, автор таких пронзительных фильмов, как «Человек идет за солнцем» и «До свидания, мальчики». Еще десятка добротных картин, ныне живущего, как и я, на эмигрантско-иммигрантском пособии в Ульпане Мевасерет-Сион под Иерусалимом, подкатывал раздолбанный, с треснувшим ветровым стеклом, крашеный-перекрашенный BMW 630. Затормозил, подозрительно скрипнув тормозами. Распахнулась дверца, и появился мужчина в выльнившей джинсовой куртке, причем появление его было многоступенчатым. Сначала огромные копна волос, потом средних размеров голова, а вслед за головой щуплое туловище подростка. Только внушительная трубка в зубах придавала взрослость его фигуре. Мужчина зычно воскликнул: «Юлик! Панич! Где ты? Где спрятался? У Мишки?» «Ну, и Михаил Калик развел руками. Я же говорил, что мы пропали». Прятаться было бессмысленно. Истошный крик приехавшего разносился по всему поселку. «Он сейчас вызовет пожарную команду», — сказал я. «Сдаемся», — вздохнул Миша. «Чем быстрее выйдем, тем он, надеюсь, быстрее уедет». «Да кто этот он, черт подери? Миша Позин, слыхал? Нет? Твое счастье, и уж несчастье. Так он выкрикивал твое имя. И все же, кто он? Выходи и узнаешь сам». Мы вышли навстречу все еще выкрикивающему мое имя маленькому человеку. «Юлик, с приездом! Счастлив, как брату! Я не смог приехать в аэропорт, но душой я был там, в аэропорту. Я думал о тебе всю ночь сегодня, и как только отпустили дела, я примчался». «Какие у тебя дела?» — ухмыльнулся Миша. «Мальчиков нужно было помыть, покормить, отвезти в садик. Римка с 8 утра вкалывает, как дядя Карл. Ну да день прошел, забыто». Он пристально посмотрел на меня. «Так вот ты какой панич! Я благодарю Бога за эту нашу встречу». И вот в таком восторженном тоне, приехавший на БМВ господин в джинсовой куртке, говорил еще 5 минут, и из его разговоров я понял, что а. его зовут Михаил Позин, б. что он бывший зэк, в. что он в Израиле уже год, г. что он недавно приехал из Германии, где консультировал НАТО, не больше, не меньше, НАТО, д. что он кинорежиссер. Тут ж Михаил не выдержал. «Ну, побойся бога, Позин, какой ты нафиг режиссер? Кто тебе это сказал?» «Ты?» — невозмутимо ответил Позин. «Ты, Михаил Калик? Ты не просто сказал, ты написал и подписал, и это же написали и подписали еще 8 выдающихся советских режиссеров: Трауберг, Хуциев, Мита, Тарковский, Алов, Наумов, Басов и Швейцер. Никого не забыл? Они написали и подписали справку о том, что Михаил Позин прослушал полный курс режиссерских курсов при Мосфильме и провел все практические лабораторные занятия на этих курсах. Что надо еще?» Миша смеялся. «А таких, как он, говорят, это может и изнасиловать, не снимая брюк. Ты представь себе, какой наглец! Он был 3 года киномехаником на высших режиссерских курсах при Союзе кинематографистов. И ни одного дня прогулы или болезни, учти, Юлик!» Миша продолжал. «Но этот киномеханик поймал всех нас на крючок. Во-первых, поймал на нашем почти поголовном еврействе. Ну что вам стоит написать, что я прослушал полный курс теоретических предметов? Я ведь не буду это показывать на студии Горького. Я же уезжаю в Израиль, вы не уедете, а я уеду, кровь из носа. Я действительно уехал первым, Миша, скажи, а лекции перед отъездом прослушал все. Тут он не врет. Прослушал. Сидел на всех, как миленький. Куда было ему уходить, если на каждой лекции он крутил иллюстрации, отрывки из заграничных фильмов? Но придумать, сварганить такую справочку и привести ее в Израиль. Это трюк. И что, теперь он кинорежиссер, как и я? Позин, окончивший высшие режиссерские курсы при Мосфильме, имеет все статусы кинорежиссера. Я не могу отказаться от своей подписи. Он выставляет меня как свидетеля, и я вынужден молчать. Я же подписал. Теперь он ищет деньги на фильм. Обещает застрелиться, если ему не дадут денег. Он уже когда-то грозил Вавире, что его жена Рима, кстати, милая женщина, настоящая друженица, покончит жизнь самосожжением на Красной площади, если его семья не получит разрешения на выезд в Израиль. Теперь он готов поставить на самосожжение Рима, если ему не дадут денег на фильм. А ты не ищешь деньги на фильм, а? И ты, Миша, ищешь деньги на фильм и не находишь, а вот я найду. Да, он обивает пороги кабинета, всегда впереди меня. Потом состоялся недолгий разговор. Смысл его сводился к тому, что, а, у меня, у Панича есть пишущая машинка, что я достану бумагу и копирку, б, что я умею быстро печатать, особенно под диктовку, в, что Миша Позин и я придумываем заявку, а Миша Позин понесет ее по инстанциям, и что он заезжает за мной вечером, когда спадет жара, и отвезет к себе домой писать заявку. Ни один мускул у меня не дрогнул, ничто не шевельнулось в душе. Я свято верил, что моя судьба уже проложила ковровую дорожку к успеху. Не прошло и недели, как я сошел с трапа самолета в аэропорту Лот, а сколько произошло? Правда, я еще живу на птичьих правах постояльца, в доме, который сдан Мише, и у нас еще нет документов на получение пособия, но все утрясется, и я сегодня вечером на таком шикарном немецком лимузине BMW поеду в Иерусалим писать заявку на фильм. Я побежал в наш магазин, Маколет, заплатил сумасшедшие деньги и купил пачку бумаги и копирку. Люда, не жди меня к ужину, возможно, я не вернусь и к ночи. Ты куда, Юля? Писать сценарий фильма. Куда? К кому? К режиссеру фильма и продюсеру Михаилу Позину, заявил обладатель автомашины BMW и завел мотор. У Позина отличная по всяким меркам квартира в Гило, районе, только что отстраиваемом, состоящем из небольших домов, облицованных иерусалимским камнем. Жена и двое пацанов притихли на кухне. Мы с Мишей расположились в салоне. Дверь из него вела на просторный балкон, а за балконом, как на громадном туристском плакате, светились иерусалимские дома и желтые фонари на шоссе и улицах. И освещенная прожекторами стена плача виднела совсем недалеко. Перед балконом росли деревца, кажется, масличные. Все насыщено покоем и теплом. Тепло отдавали к ночи нагретые за день камни. Было так мирно и так тихо, что первая фраза Позина стеганула меня. «Кровь! Кровь! Что? Погоди, панич, ты расчехлил машинку или ты заснул?» «Нет, не заснул. Тогда ты куда ушел?» «Я уже вернулся, Миша. Пишем?» «Конечно. Диктую. Валяй. Итак». Наступила пауза, мои пальцы зависли над клавиатурой, я слышал, как чиркнула спичка, как потянулся воздух через мундштук трубки, запахло дорогим табаком. «Пиши, кровь!» Я написал «кровь». «Кровь!» Я уже написал. «Я диктую кровь!» Я же говорю, я написал. «Я диктую кровь! Кровь! Кровь!» «Сколько еще раз кровь?» Пока у читателя не возникнет перед глазами картина «Море крови», пиши текст, «Море человеческой крови, и берега не видны», написал дальше. «Освенцим и Бабий Яр, Треблинка и еще что-то потом впишем, текст ведущего за кадром. За что евреи пролили море крови? Если все это кровь, ну что с ней делать, куда теперь девать эту кровь?» Впишем потом. Так, следующий кадр. «Сохнут! Еврейское агентство в Иерусалиме. Очередь иммигрантов за пособием. Старики с детьми на руках. Молодые, поддерживающие стариков. Так, дальше кадр. Немецкий солдат вскидывает винтовку. Выстрел. Еще. Выстрел. Еще. Выстрел. Написал. Жирная печать прижимается к бумаге, убирает с печать надпись на иврите «Отказать». Написал. Миша, что мы пишем? Мы пишем сценарий. Это какой-то бред. А какой сценарий не бред? Ты читал сценарии Гриффитса, Чаплина, сценарии Пудовкина? Я читал. Да, я знаю, что ты прослушал полный курс, но это произведение для кого? Для чего? Для чего, Юлик, я несу этот сценарий в Сохнут и копию в Шинбет? Я говорю профессионалам-сионистам и профессионалам-разведчикам, либо вы покупаете сценарий, либо... Внимание! Мы продаем его в Москву, в КГБ. Лучшего способа контрпропаганды, чем мой сценарий, КГБшникам не придумать. КГБ купит у нас картину и покажет всем отъезжающим, всем евреям. Вот вам правда о земле обетованной. Ну и наш фильм прикроет еврейскую алию. Пауза. Я встаю со стула и выхожу на балкон. Передо мной Иерусалим. Неужели все это я слышу в Иерусалиме? Неужели этот бред мне несет недавний эмигрант? Как я должен разговаривать с ним? Зачем я купил пачку бумаги? Зачем я оставил на ночь жену и сына? Мы расстались в первую же ночь совместной работы. Утром Миша спросил меня, написали? Я развел руками. Ну, он же ловкий. Вот привез автомобиль. Значит, что-то заработал в Мюнхене на радио «Свобода». Он находит уши, этот киномеханик, хотя мои уши от его рассказов вянут. Я расспрашивал старожилов «Свободы» о визите специалиста из Израиля Миши Позина. «Был такой?» «Был!» — говорили и хохотали. «Естественно, все эмигранты врут!» — говорили мне. «Естественно, мы сами из эмигрантов, сами врали, но так, так впаривать ерунду, это было феноменально! Он же так нам рассказывал о себе!» Что он жертва репрессий, политический заключенный, опытный зэк, и сразу же бросается именами. Так запросто говорит. А Саня спрашивает меня, «Мишка, как ты думаешь, куда теперь вести рассказ?» Ну, я ему и советую. Слушался. Спрашиваем, кто такой Саня? Отвечает, «Ну, Солженицын Александр. Но он для меня Саня, я для него Мишка. Такие же отношения у него Вась-Вась и с Андреем Дмитриевичем Сахаровым». А самое смешное произошло в последнюю его лекцию. У нас сговорились редакторы, и простенький такой вопрос ему. «Господин Позин, скажите, пожалуйста, когда закончится советская власть?» А он: «Одну минуточку, господа!» Отворачивается от аудитории, прикрывает глаза и так стоит минуту. Потом поворачивается к нам. «Через 19 лет, в 1991 году!» Ну, тут уж мало кто смог сдержаться. Люди со стульев попадали, так все хохотали. И я смеялся над Мишкиной наглостью и долго рассказывал моим приятелям о лихих гастролях Миши Позина в Мюнхен, где он на все полученные на свободе и потом сэкономленные доллары купил незабываемый BMW 630. Потом я уехал в Мюнхен навсегда. Сведения о нем, об этом самоучке-бунтаре-режиссере, стали доходить до меня редко. Рассказывали, что Миша Позин очень выгодно продал свою иерусалимскую квартиру и отчалил к берегам Канады в поисках своего эмигрантского счастья. Канада — страна добрая, олухов в ней хватает, но Мишу как-то быстренько раскусили. Его хождение по инстанциям и угрозы поджечь себя или свою жену, если ему, и так далее, на канадцев никакого впечатления не произвели. Миша Позин в Канаде вернулся к своему единственному ремеслу — мелкой ювелирке и часовому делу. Он ведь до посадки был часовым мастером в будке возле Савеловского вокзала, где чинил часы и заправлял зажигалки, а еще наполнял стержни для шариковых авторучек. На последнем и погорел. Его судили, и он получил бытовой срок. Однако, если человек талантлив, и у него не спит фантазия, от него и лежащего можно ждать прыжка. Прыжком оказалась еврейская миграция. Его несколько лет лагеря трамплином, его характер мотором для полета, но он прибыл в тихую Канаду. Круг, казалось, замкнулся. Пообещав сжечь себя или своих детей и не получив никакой реакции на это обещание, он сник и стал работать. Он снова менял стержни во вторучках, снова чинил часы, вставлял в них батарейки, снова рассказывал своим клиентам о Саше, Солженицыне, Андрюше Сахарове, спекулировал по маленькой, что-то покупал, что-то продавал. Всему находилось оправдание. Все, что бы он ни делал, как бы ни химичил и ни врал, он делал это ради своих сыновей и погодков. Эти мальчики будут носить с гордостью имя их папы. Я постараюсь, я еще не списан. И рассказал мне как-то мой приятель Витя Бушуев, тоже новый канадец, что Мишка Позин носится по Торонто с идеей снимать кино про инвалидов-спортсменов, что он пытается собрать деньги на производство, а пока что всем рассказывает об этих паралимпийских играх. А позже прошло сообщение в новостях, что действительно фильм о спортсменах-инвалидах в Канаде сделали, и получил этот документальный фильм то ли «Оскара», то ли «Золотой глобус». Я расспрашивал всех, кого мог, и мне сказали, что имя одного из создателей награжденной картины русское, но имени этого никто не вспомнил. Наступил август 1991 года. Август путчи и штурма русского Белого дома, развала Союза и конца советской власти. Никто, даже из специалистов, не предвидел ничего подобного. Ни Бжезинский с Киссинджером, ни Маргарет Тэтчер, ни другая Маргарет Олбрайт, вкупе с юной тогда Кондолизой Райс, бац! Да и рухнул в одночасье коммунистический колосс, рухнул со всеми своими границами, со всеми своими ракетами и разведками. Этот факт стал шоком для всего мира, но только не для меня, знавшего о пророчестве Миши, Михаила, простите, Позина. Пророк краха советской власти не дождался, он умер от ракового заболевания, мой несостоявшийся режиссер и продюсер Михаил Позин. Говорят, что его подкосила весть о предательстве сыновей. Не зря считает, что рак — болезнь тоски. Его мальчики однажды выкрали кредитные карточки папы-труженика и смотались с концами из Канады, по слухам, то ли в Мексику, то ли в Доминиканскую республику. Этого поступка своих мальчиков никак не мог предвидеть Михаил Позин, Нострадамус XX века. Однажды утром, это было в конце июля 1972 года, я услыхал под окнами моего домика: «Пана просит до телефону». «Меня?» Под окном стоял Гриша Гур, пакит, служащий Ульпана. «Или пан не разумея по-российски? Кто звонит?» «А я знаю, из немцев». «Это какая-то ошибка, Гриша. А если пана зовут Юлиан, к чему слова?» И вот мы уж бежим по раскаленному песку, к помещению конторы Ульпана. Грише, человеку с покалеченной ногой, бежать рядом со мной нелегко. Я сбавляю темп, он ковыляет рядом, тяжело дышит, пот катится по его лицу. То есть звонок международный, человек может и повесить трубку. Если бы звычайно мне был телефон с тех немцев, так я бы зовсім не шел, назвонят пану Юлиану. Я говорил по телефону с Мюнхеном 10 минут, 5 минут, минуту точно не помню. Но я ничего не понял. Повесив трубку, сказал: «Радиостанция «Свобода» хотят интервью». «То есть что, пан уже имеет работу?» «Работу? Какую работу?» «Интервью — это когда хотят пригласить на работу». «Да, я и не знал». «Юлик». Он смотрел куда-то в степь, где в мираже плыли палатки бедуинов, не поворачиваясь ко мне, произнес: «Значит, пан Юлиан тоже уедет? Ну что же, мазал пану». «Мазал? Что такое мазал?» «Счастье».